Глава 12. Кирилл. Не маг, но все равно крут, как вареное яйцо. Я вспомнил о своих зеленушках. Мгновение потратил на то, чтобы решить, кому первой броситься, и выбрал зеленоглазку. Она была рядом со мной с самого начала и ни на что не претендовала, ну, почти. Только на меня, и ей нужен был именно я, а не моя энергия, как счет в банке для нынешних принцесс. Это, согласитесь, стоит уважать. Ну, а то, что она учудила, ну да, разберемся. Кто не без греха? Рухнул рядом с Галагалой на колени, но прикасаться не стал. Да уж, досталась ей мама не горюй. Ожоги кошмарные, все вздулось. Но живая, дышит, что невероятно удивительно. Стоило только мне оказаться рядом, как она пришла в себя. «Прости меня, Кирилл». «Молчи, все будет хорошо». «Что же делать-то? В моей аптечке нет ничего, что ей могло бы помочь». Лихорадочно посмотрел по сторонам. Увидел, как раненые полукровки помогают друг другу, прикладывая амулеты, и раненым становится явно лучше. «Точно! Даю кусочек хладного железа за действующий целебный амулет!» – крикнул я. Дорого, конечно, но вряд ли их сейчас заинтересует серебро. Не знаю, какие у них в банде порядки, может и плевать друг на друга, а может им помочь своим священный долг, независимо от цены. Но лучше не рисковать, лучше переплатить, чтобы перебить даже долг, будь он трижды священным. К тому же пациентка-гоблинка. Могут и зажать из российских соображений. Хотя сами тоже далеко не арийцы. Сразу несколько полукровок обернулось на мой зов. Главарь банды, махнув остальным, дескать, можете забыть и закатать губы обратно, поспешил ко мне. Я достал один подшипник. «Точно хладное железо!» Прорычал он с сомнением, поглядывая на цилиндрик, потерявшийся в его пальцах. «Точно! Видел, наверное, как валились у мертвия? Это действие хладного железа». Полукровка протянул мне амулет. «Я не знаю, как он работает. Обрати его действие на нее». Главарь спорить не стал и, приложив амулет к наименее пострадавшей части тела гоблинки, как-то его активировал. Результат не заставил себя долго ждать. Буквально на глазах кожа гоблинки стала возвращаться в нормальное состояние. Спали вздутия и ожоги, и лишь на предплечьях остались шрамы в виде бабочек. А вот и сами бабочки. Веревочки перегорели, и они отвалились. «Кирилл!» – улыбнулась зеленоглазка и тут же полезла обниматься. «Беги в палатку, оденься. Нечего тут сверкать. Возьми мою вторую майку и трусы. Вторых шортов нету. Трусы у меня семейники, черные. Так что выглядеть будет все органично. Почти как шорты». Галугала, еще раз сжав меня, чуть не задушив, не забыв подхватить алюминиевых бабочек, кинулась к палатке одеваться. Теперь к шаманке. Увидев многозначный взгляд громилы типа «стулья вперед», сказал: «Плачу серебром, 5 монет». 10. «Да подавись», — сказал я по-русски, отсчитывая монеты. «Почему из-за излечения арчанки не заплатил подшипникам? Ну, не то, что я пожадничал, но очень уж неоднозначная ситуация. Мелькнула даже мыслишка, не то, что ее исцелить, а, скажем так, совсем наоборот, додавить ножичек. К тому же тратить такие средства на излечение того, что она и сама может спокойно залечить, едва набравшись сил, нужно только нож вытащить да перевязать. Смысла я не видел. А насчет додавить... Сомнения были нешуточными, желание большим, но все же пересилил себя. Нужна она мне, нужна. Никуда я без нее, как без рук. Главарь банды, вытащив из спины шаманки нож, вновь активировал амулет исцеления. Рана быстро затянулась, оставив только шрамик. Все. Я кивком поблагодарил его и отпустил во свояси, даже не забрав амулета. Шаманка тоже очнулась. «Мы живы?» – удивилась она безмерно. «Как видишь. А маг?» «Наоборот». «Но как?» «Каком кверху?» – разозлился я. глубоко вздохнув, заставил себя успокоиться и произнес ровным голосом. «Давай, вставай, хватит тут разлеживаться. Тоже мне принцесса на горошине. Думаю, нам надо серьезно поговорить обо всем, что тут произошло. А то есть у меня очень неприятные мыслишки на этот счет. И вообще», – неопределенно взмахнул я рукой. «Пусть помучается немного, гадая, что я имел в виду. А я, может, к этому времени придумаю, что именно имел в виду». Подлечившись, полукровки принялись валить деревья в рощице и выкладывать костер. Причем сразу два. Один абы как, в который скидывались части тел нежити, и второй уже нормальный для своих павших товарищей. Я снарядил винтовку, зарядил запасные барабаны и подкачал баллоны. Вставил в ракетницу еще один патрон и пошел ковыряться в трупешниках, что я завалил, искать хладное железо. Но быстро выяснилось, что дело это весьма поганое. Трупы воняли, и сильно, а у меня противогаза нет. Они разлагались буквально на глазах. Найти в этом месиве стремительно гниющей плоти нанесенные пулей раны, а потом вытащить подшипники, уже не представлялось возможным. Меня хватило только на то, чтобы найти два сердечника. Этой вони и гноя больше вынести я не смог. Помог бы мощный магнит, да нетути. Махнул носильщиком рукой, дескать, забирайте эту падаль и сжигайте нафиг. Итого у меня после оплаты работы амулета осталось ровно 12 подшипников. Когда сделаю пули, золотые, этого хватит ровно на 2 барабана. Маловато будет. Полукровки запалили костры. Вернулся к лагерю. Зеленушки одна другую демонстративно не замечали. И то ладно, главное, что не мочат друг друга. Может, потому что сортиров нет? Хотя мой косяк. Оставлять их одних без разъяснительной работы не стоило. Во избежание, так сказать. Ну что, девушки, нам надо серьезно поговорить о вашем поведении. Но прежде чем я успел что-то спросить, меня прервали. Полукровки, даже не дождавшись, когда прогорит погребальный костер с их погибшими товарищами, двинулись к нам, и намерения у них были далеки от добрых. Ну, сами посудите, желают ли тебе добра, обнажив ятаган и глядя такими хмурыми глазами, что ими можно воду застудить? Вот и я усомнился. Да и подруги мои тоже потянулись кто зачем. Шаманка за бубном, зеленоглазка за дротиками, а я за винтовкой. Вот только я отлично понимал, что мы мало что сможем навоевать. Их 15 рыл, нас трое, и лишь я один относительно боеспособная единица. Ну, положим, мне удастся завалить 6, что вряд ли. Максимум 2. Ну, зеленоглазка проткнет 1, остальные порешат нас в капусту. Вот же натуры бандитские. Видят, что шаманка ослабла, дальше некуда. А мы не бойцы, нас мало, а их много. Мы богатые. Тут я накосячил сгоряча, показав свое богатство в виде хладного железа. А они бедные. Хотя, я думаю, они в любом случае решили бы нас грабануть. Зеленоглазка, принеси мне баллончик. Ну, ты знаешь. Галугала, улыбнувшись и кивнув, быстро скрылась в палатке. И пока она там копалась в моем имуществе, я решил провести переговоры с местным Али-Бабой. Но не Бабой, хотя уже не удивился бы, окажись оно так, а точнее потянуть время. «Это что за несанкционированная демонстрация протеста?» Толпа остановилась. Ребяток реально закоротило. И я решил продолжить в том же ключе. «Почему не согласован маршрут движения?» «Заявки надо подавать за неделю до выступления. Штрафа захотели?» Я нес какую-то откровенную пургу, даже когда зеленоглазка стояла уже рядом со мной, сунув мне в руки то, что требовалось. «Чего?» – заревел вожак бандитов, наконец сумев освободиться от гипноза незнакомых слов. «Бей гадов, парни! Из-за них мы...» «Я вынужден буду применить специальные средства для разгона незаконных митингов!» – крикнул я, все еще не выйдя из роли. Но полукровок уже было не образумить. Да я и не надеялся, и, встряхнув баллон, вдарил в них долгой струей. Слава богам, работает. Струя перца прошла в районе голов. По глазам никому не попало, многие успели закрыться кто чем. Щитами, руками, просто поднырнули под струю, но полностью защититься от состава просто невозможно. Струя, попав на предметы, разбилась брызгами, взвесью, и этого по глазам хватило за глаза. Относительный строевой порядок разрушился. Полукровки, дико крича от боли, стали налетать друг на друга, то и дело валясь на землю, катаясь по ней, теряли оружие и ожесточенно терли кулаками глаза. «Оружие на землю! Руки за голову! Всем лежать! Морды в землю! Живо!» Орки попадали, хотя, скорее всего, они не столько повиновались приказу, сколько их подкосил химический состав. Так что они уже просто не могли стоять на ногах. Да и с руками не спешили, все глаза терли. Ну и фиг с ними. Главное, что больше не представляют опасности. Ну вот, несанкционированная антиправительственная демонстрация разогнана демократическими средствами. Хотя, на мой взгляд, лучше не демократическими, а самыми, что ни на есть, тоталитарными. Дубинками да пластиковыми пулями. Тоже мне демократию придумали. Но меня никто не услышал. А если бы и услышал, то не понял бы. «Промойте глаза водой, придурки!» Сжалился я над ними. «А когда подлечитесь, приходите еще. Только без дубья и пырялок, а со сформированным списком требований. И мы, возможно, придем к консенсусу. Для совсем отсталых поясняю. К взаимопониманию. Ну, а если понравилось, то всегда могу повторить. Ну и несет меня сегодня. Это от нервов. Столько всего навалилось, вот и клинит». Полукровки, наконец, вняли глазу разума и зигзагами на карачках поковыляли к воде. Благо, близко совсем. Мне осталось только пройтись по полянке и собрать хабар. Без оружия они совсем шелковыми станут. «Так, на чем мы остановились?» Обратился я к зеленушкам после того, как собрал оружие и сложил его кучей у костра, как будто ничего не случилось. «Ах да, о правилах поведения и взаимоотношениях. Надо расставить точки над «ё». «Ты их вот так оставишь?» – удивилась Арчанка, пропустив мои слова мимо ушей. «А что мне с ними делать?» «Убить!» – воскликнула кровожадная гоблинка с воинственным видом. «Верно. Пока они беспомощны, мы можем их всех отправить на перерождение». «О!» – воскликнул я дурашливо. «Я вижу, первые шаги к консенсусу уже сделаны. Так держать, девушки!» Зеленушки демонстративно отвернулись друг от друга. «Ну а если серьезно, то можно, конечно. Тем более, что проблем для меня это действительно не составит. Но нужно ли?» «О чем ты?» – взорвалась Арчанка. «Они на нас напали! Уже второй раз! Мы в своем праве поступить с ними так, как захотим!» «Да кто ж спорит-то? Вопрос в том, усвоили ли они урок и нападут ли они в третий раз после того, что я им тут устроил». «Вряд ли», – признала Олграна. «А потом я опять в силу войду, и у них вообще не будет ни одного шанса. Я их мигом к предкам всех отправлю». «Ну вот, а лить кровь лишний раз?» Я пожал плечами. «Не хочется, и так ее много сегодня пролилось. Опять-таки, нам нужно сопровождение. Где ты сейчас других найдешь?» Зеленушки согласно кивнули. «Убить никогда не поздно». «Теперь о наших взаимоотношениях. В общем так, вы должны мне пообещать, что не будете друг дружку убивать». «Но она бросила в меня кинжал!» – возмутилась Алграна. «Да еще в такой ответственный момент битвы с магом!» «А ты бросила в нее фаербол». «Я была в своем праве». «Да, а то, что амулеты ее не спасли, это как назвать?» «Почему не спасли? Она ведь жива!» – пробурчала Олграна. И в этот момент я твердо уверился, что шаманка что-то такое затевала, и с амулетами что-то было не так. Если раньше у меня и были еще какие-то сомнения на этот счет, в каком-то смысле этим подозрением я бил наугад. Но поди ж ты, попал. То сейчас их не осталось. Вот только не надо ля-ля, ладно? От одного фаербола твои амулеты должны были ее спасти так же хорошо, как щит от стрелы. А ее обожгло, и знатно. Непонятно, как она вообще уцелела. «Действительно, как?» Не стала больше запираться шаманка. «Без понятия. И сейчас не о том речь. Не заговаривай мне зубы и не уводи разговор в другое русло. О том, как выжила Галугалла, мы поговорим потом. Но все же, Зеленоглазка, зачем ты это сделала? Спросил я, не выдержав. Гоблинка с вызовом взглянула на Арчанку. Это месть за то, что она забрала тебя у меня. Послушай, Зеленоглазка, но это не единственная причина. Я понимаю, что не имею права на тебя претендовать, ведь ты человек, и у вас другие законы. Но, как я сказала, это была не единственная причина. А какая вторая? Я хотела освободить тебя. Освободить? От кого? От нее. Ведь ты стал ее пленником. Тебе приходится быть ее добровольным пленником. Потому как если ты воспротивишься, то станешь подневольным. Я погладил Зеленоглазку по голове, по опаленным волосам. Придется ей стрижку короткую сделать. Но, думаю, это ее ничуть не испортит. Даже наоборот. И прижал к себе. Да она не дура, далеко не дура. Хоть и дикарка, но все понимает. Да, она права. Я добровольный пленник у шаманки. Хотя, если я сейчас врежу ей лопаткой по тыковке, ведь она ослаблена, то... Черт возьми, она мне тоже нужна. Без нее я далеко не уйду. Будь она проклята, это чертово рассарство. Так что это не вариант решения проблемы. Остается как-то взаимодействовать на взаимовыгодном уровне. Надеюсь, получится. Спасибо, я это оценил. И сегодня, если ты не против, докажу. Гоблинка густо позеленела и кивнула. Ладно, с этим вопросом разобрались. Осталось решить вопрос о взаимном нападении. Итак, я жду. Олграна. Хорошо, я клянусь больше не пытаться убить эту гоблинку. Покладисто выдавила из себя Арчанка, сидевшая с хмурым видом, когда мы обсуждали то, что я, по сути, ее пленник. Я посмотрел на Зеленоглазку, и она, в свою очередь, пообещала. Я тоже не буду пытаться больше убить эту Арчанку. Да, что ж, первый шаг сделан. Остальные, надеюсь, пойдут легче. А для надежности, как только станет возможным, вы принесете мне в этом магические клятвы. Думаю, Олграна, у тебя в арсенале найдется соответствующий обряд. И я проконтролирую, чтобы в нем не было всяческих уловок, недомолвок и прочей казуистической порнографии. А что это такое, порфогра? Сбилась Арчанка с незнакомого понятия. Потом как-нибудь покажу. Хмыкнул я. Теперь вопрос на главный приз сегодняшней викторины. Догадываешься, о чем пойдет речь? Олграна вновь решила поиграть в неосознанку, сделав честные-честные глаза. Дескать, я не я и корова не моя. Как хочешь, партизанка ты моя. А поговорим мы об этом чудном маге-некрофиле, в смысле некроманте. Как ты его убил? Тут же спросила Арчанка с самым что ни на есть наиживейшим интересом. Слишком живым, хотя ей это действительно безумно интересно. Олграна, Олграна. Сокрушенно покачал я головой. Опять за свое. Не выйдет. Итак, идем мы, значит, идем в безопасное место. И тут, откуда ни возьмись, появляется самая опасная хрень из возможных. Как такое может быть? Ведь мы же должны были огибать все опасности десятой дорогой. Кэрол, видишь ли, в чем дело? Я перед самым нападением как раз хотела об этом поговорить. Не врет змея. Подумалось мне, ведь действительно заводила разговор. И зеленая как раз. Ну что ж, не поговорили до нападения, давай поговорим после. Говори. Как таковых безопасных мест нет. Разве что совсем глухие углы, да и то не факт, что не наведается кто-нибудь, заметив совершенно случайно. Мы не могли так рисковать. А уж о комфортабельных безопасных местах так и вовсе можно сразу забыть. А сидеть в пещере... И я решила отбить у этого мага замок. «Ах ты моя лисичка!» Рыкнул я, всплеснув руками, чтобы не сказать чего-нибудь более подходящего к моменту. «Решила зайчишку из теремочка выжить?» «Да уж, знатный зайчишка нам попался. Армия нежити в подчинении. И как же ты хотела его завалить, лисичка?» «Не без твоей помощи. Примерно так же, как ты убил Шалшенша». «А убил его в итоге Кириэл!» Победно вставила Зеленоглазка, разве что язык не показала. Та еще озорница. «Да если бы не ты, то я...» «Тихо!» – рявкнул я, останавливая женскую перепалку с возможной потасовкой. «Этот вопрос мы прошли и больше к нему не возвращаемся. Так и быть, вопрос о маге тоже замнем для ясности. Что случилось, то произошло, и мхом поросло. И все же, Кэрол, как ты убил мага? Спросила Олграна после тяжелой паузы. Очень хотелось ее помучить. В конце концов, за ней еще неотмщенная подстава с быком. Про подставу с магом я вообще молчу, но не стал. Опять же, зеленоглазке тоже интересно. Взял и убил. Выстрелил в него светительной шашкой. Чем? Ну, что-то типа фаербола. Но его не взять было простым фаерболом, не согласилась Арчанка. Так то магическим, а у меня магии ноль. Я же рассказывал. А не магическим тем более, не сдавалась Алграна. Покажи мне его. Я не стал выпендриваться и достал патрон из ракетницы. Вот им горючая смесь сгорает в этом цилиндре и выстреливает другую смесь твердого вещества – шашку, которая очень сильно жарко и ярко горит. Олграна стала исследовать патрон, в том числе, похоже, и истинным зрением. «О, духи, теперь я все поняла!» – воскликнула шаманка, отмерев. «И что ты поняла? Все дело в мифриле!» «Это что за зверь?» «Какой еще зверь? Там внутри есть металл. Мифрил. Именно он смог пробить защиту мага, а в соединении с огнем и кровью мага...» Шаманка замолчала, в потрясении не находя слов. «Покажи своих бабочек!» Набросилась Олграна на зеленоглазку. «Отстань от меня!» Отскочила гоблинка и спряталась за меня. «Зачем тебе ее бабочки?» Спросил я. «Я поняла, почему она выжила после моего фаербола. Ее защитил мифрил. Как же я его раньше не разглядела, спутала с серебром. Но кто же мог подумать, что у простой гоблинки могут быть мифриловые украшения? Откуда они у тебя? Кириэл подарил». «Ну да, могла бы и догадаться», – кивнула Арчанка. «Теперь понятно», – осознал я. «В осветительном патроне сама шашка действительно находится в алюминиевой оболочке». «Так чего там с этим алюмием, то есть мифрилом?» «Не понял я». «Это тоже очень редкий металл. В сыром виде он встречается еще реже, чем хладное железо. А уж его свойства...» «Да. А у нас этим мифрилом крыши кроют, да рамы делают и много чего еще. Всего не перечислить». «Да, сырой мифрил, как вот этот...» Показала она на бабочек зеленоглазки, которые, как оказывается, стоят целое состояние. Хорошее приданное, однако. Отличное защитное средство. В древние времена рыцари наносили на свои доспехи узоры из мифрила и могли не опасаться магических атак. Сколько ни бей магией, защита падать не будет, в отличие от защиты на основе амулетов. «Серьезно?» Кивнул я, вспомнив случай с фляжкой. Действительно защитила. «Мифрил, в отличие от хладного железа, очень даже хорошо взаимодействует с магией. Непревзойденный материал для встраивания плетений. Одно колечко из мифрила может заменить 10 самых дорогих колец с самыми крупными драгоценными камнями. При том, что в него встраивается в 10 раз больше заклинаний, чем в обычное кольцо. В зависимости от мощности, естественно». «Сильно», – согласился я, невольно начиная вспоминать, «что у меня еще есть из мифрила алюминия. Это же такое богатство во всех смыслах, смотря как использовать. Не так уж много, как хотелось бы. Столовые приборы и те металлические. Фляжка, корпус термоса китайского, детали винтовки, но разбирать ее – последнее дело. Лучше сразу в нее какие-то плетения всадить». Может, можно будет стрелять не только пулями, но еще и магией. А что, неплохая идея. И вообще, надо всю амуницию Арчанке дать на анализ. Может, еще чего найдет ценного. Но если есть сырой мифрил, то есть и вареный, жареный, пареный, копченый. Зеленоглазка фыркнула, а Алграна веселье не поддержала. Слишком близка ей эта тема в магическом отношении. «Есть. Сырой мифрил преобразуют магически и превращают из мягкого металла в практически неразрушимое вещество. Доспехи из такого преобразованного мифрила непробиваемы. Чаще, конечно, делали кольчуги для скрытого ношения. Также из него делали клинки. легкие и бритвенно-острые, не требующие заточки. Их особенно эльфы любят, и светлые, и темные. Собственно, только они и могли себе такое позволить. А смысл в таких клинках? Не понял я. Смысл в том, что это оружие хорошо не только для простой схватки, но и для битвы с различными порождениями магии. Одно прикосновение, и нежить мертва. Высших вампиров и личей убивает так же легко, как обычная сталь простого разумного, если, конечно, суметь до них дотянуться. В этом плане такое оружие лучше хладного железа убивает наповал. Что и случилось с магом. Понятно. У тебя есть еще мифрил, Кэрол? Жалобно попросила Олграна. Вновь захотелось ее помучить, дескать, дам, если будешь себя хорошо вести или вообще от меня отвянешь, но очень уж жалобные глаза у арчанки. Не смог я ей отказать. Такой вот я добрый чел. Ну и политика, понимаешь, нужно устанавливать хорошие, даже, можно сказать, дружеские отношения. Они и сейчас не злые, даже после всего происшедшего, но дружбу надо всячески укреплять. Есть. У меня и вправду есть немного того, что при этом не придется ломать или отрывать. Знаете, продают такие дешевые свечки в алюминиевых колбочках, подставках, емкостях. Одна свечка у меня наполовину использована, так что ею можно легко пожертвовать. И еще одна имеется. Я сходил в палатку и достал из рюкзака требуемое. Вот, подойдет? «О, да!» – засияла арчанка. Тем временем из воды, бурча в полголоса, стали выбираться полукровки, промывшие себе глаза. Но выглядели они, как настоящие перепившие зомбаки, опухшие, покрасневшие, позеленевшие, в зависимости от того, у кого какой крови больше – человеческой или оркской. Жуть! «Ну что, парни, осознали свою неправоту? Будем еще шутки шутить?» – поинтересовался я, держа винтовочку в руках. «Или вас сразу всех прикопать от греха подальше?» «Осознали. Не будем. Не надо. Ну, раз так, то разбирайте свое барахло». Полукровки, глядя на меня с опаской, стали разбирать оружие и быстро отходить к своей части лагеря. «Кстати, Олграна, понимаю, что некрофил, тьфу ты, некромант разлетелся на кусочки. Но, может, от него что-то ценное в магическом плане осталось? Если постараться, наверное, можно найти кольца, камни». Осмотрелся я вокруг. «Бесполезно. Кольца и прочие побрякушки, наверное, еще можно найти, только в магическом смысле они уже вряд ли будут на что-то годны». «Почему?» «Такой выброс энергии при его смерти, да еще от мифрила, их просто сжег и разрушил, скорее всего, даже физически». «Ясно», –